У Жоры была одна вполне безобидная странность. Он часто разговаривал сам с собой. Вслух, громко, перед зеркалом. Особенно сильное желание поговорить перед собственным отражением появлялось, когда он попадал в сложную ситуацию. Коллеги привыкали к этому долго. Сначала недоумевали, с кем это редактор может так проникновенно разговаривать. Телефон при этом не занят. Может, у него там кошка под столом живет или морская свинка. Все оказалось гораздо веселее. Как-то раз один незадачливый корреспондент вошел в его кабинет без стука и тут же застыл на пороге. Глядя на его реакцию, тихонько подтянулись туда и остальные. Жора никого не видел и не слышал. Он стоял перед зеркалом и громко, с выражением, что-то доказывал собственному отражению. Долго крепились глумливые журналюги с дрожащими от чрезвычайного напряжения губами, слушали Жорин гимн себе, любимому. Но все-таки один не сдержался и хохотнул. За ним остальные. Жора наконец-то оглянулся, увидел радостные рожи, покраснел и только смог выдавить из себя. «Суки! Вон!» Подчиненные, держась за животы, послушно покинули его кабинет, дверь которого яростно захлопнулась. Жора плакал от невыносимого позора, от бессильной злости, а за стенкой еще никак не мог заглохнуть ненавистный ему смех. И он стал всех ненавидеть. Всех. А не наоборот. Любить. До сих пор помнят в редакции эту смеховую симфонию, вспоминают с особенной теплотой тот знаменательный день. К Жоре все стали относиться как к родному, близкому, почти родственнику. Любят ведь людей обычно за их странности. Коллеги увидели в строгом редакторе новостей человека убогого, ущербного, юродивого. И жить им стало лучше, и жить им стало веселее. Первое время корреспонденты по любому поводу заглядывали в редакторскую, писали на зеркале любовные послания помадой, оставляли на нем губки. Потом это дело им надоело, шутки прекратились, но отношения остались прежними. С их стороны умиление, как забавным зверьком, с его ненависть, как с самым последним сволочам. Вот и сейчас Жора встал по привычке перед зеркалом, только понизил голос почти до шепота. «Так, за работу! Соображай быстрее, Жора! Ты гениальный журналист! Ты самый великий журналист всех времен и народов! Ты замечательный редактор, просто великолепный! Ты все можешь! Ты супермен! Ты акула российского телевидения! Ты разрулишь эту ситуацию! Да эта ситуация для тебя...» Сеанс аутотренинга был прерван вежливым или, скорее, заискивающим стуком в дверь. Не дождавшись ответа, в кабинет деловито вошел их политический обозреватель Яков. Интересный тип, кстати. Новый вид современного журналиста – телевизионный шулер. Он уже сменил множество телевизионных каналов, не задерживаясь более месяца ни на одном из них. Главная цель его работы на телевидении – это продвижение на телеканале своего кандидата. Он ловко маскировал политическую рекламу под самые обычные информационные сюжеты, и работало это гораздо эффективнее, чем стандартная политическая промо, то есть компромат. Причем почти бесплатно, за счет канала, на котором шулерил Яша. Сколько он получал за это, никто не знал. Но после каждого подобного вольта он уходил в шикарный запой. Именно шикарный. Фонтаны с лебедями, цыгане с медведями. А потом снова появлялся в редакции и принимался за свое темное дело. Корреспондент он действительно был неплохой, но совесть-то у человека все равно должна быть. Непонятно, зачем шеф взял его на этот канал, и непонятно, почему он его до сих пор не уволил. Все другие телекомпании, когда понимали, что их водят за нос, сразу избавлялись от вражеского засланца. Но здесь он уже полгода, и сваливать, по-видимому, не собирается. Ведет себя, будто душа компании, со всеми держится за панибрата. Ходили слухи, что он работал еще кое на кого, сообщал о том, что говорят в кулуарах студий. Чертов доносчик!